Глава 5. Два рыцаря. Зверев скакал, прижимая к груди цареву грамоту. В ней было сказано, что он купец, готовый купить в королевстве за хрустальным 300 зеркал волшебных, говорящих в обмен на каменья драгоценные. Как понял Зверев, каменья были только в царевой стране, зато жители королевства Захрустального хорошо умели делать тогдашнее переговорное устройство «волшебные зеркала». Этими зеркалами были обеспечены все терема царства, так что все новости передавались достаточно быстро и качественно. Зверев мчался, едва разбирая дорогу. Внезапно перед ним появилось двое рыцарей, сражающихся, как оказалось, не на жизнь, а на смерть. «Остановитесь!» – закричал Зверев. «Рыцари!» Неохотно приостановили свой поединок. «Удаляйся, чужеземец, и не мешай нам!» Ворчали рыцари, поднимая снова копья. «И из-за чего ваш спор? Может, я смогу помочь?» Попытался помешать кровопролитию Зверев. «Посмотри на мой стяг», — сказал один из рыцарей. «Рыцарь правого замка», — прочел Зверев. «Ты на мой посмотри», — попросил другой. «Рыцарь правого замка», — и там прочел Зверев. «Он смеет утверждать, что его замок справа, мой слева!» Возмущался один из рыцарей. «Это он смеет утверждать, вопреки очевидному!» Наступал другой. «Ведь на самом деле это все не так. Мой замок, естественно, справа, его слева!» «Ничего я не пойму!» Крутил головой Зверев. «Где ж ваши замки?» «Вон, посмотри!» И рыцари указали копьями каждый на свой замок. Зверев увидел прекрасный замок с зеленой крышей и не менее прекрасный замок с голубой крышей. Конечно, они оказывались то слева, то справа, смотря как к ним стоять спиной или лицом. «Теперь ты видишь, чужеземец, что мой замок правый, а этого нечестивца левый. Ха-ха-ха!» Смеялся другой рыцарь. «Его замок справа. Не бывать этому!» Зверев подозвал рыцарей к себе. «Смотрите так!» «Ура!» Запрыгал в седле первый рыцарь. «Я же говорил, что мой замок справа. Я убью тебя, чужеземец!» Прошептал другой рыцарь, сжимая рукоятку меча. Но Зверев поставил их теперь спиной к замкам, и все переменилось. «Ты колдун?» – испугался один из рыцарей. «Теперь мой родной замок уже не справа-слева, о боги!» «Замок будет справа или слева, в зависимости от того, как вы на него смотрите. Лучше поменяйте свои стяги и напишите на них «рыцарь голубого замка». «Рыцарь зеленого замка» – это звучит гораздо лучше. «Спасибо, спасибо!» Обрадовались рыцари. «Мы сейчас же распорядимся». «А куда вы держите путь?» «Наш король хочет показать нам свою реликвию. На зависть всем дворам и царствам эта реликвия попала именно к нам. И по сему поводу состоится рыцарский турнир, после которого мы пойдем завоевывать другие страны». «Почему?» – удивился Зверев. «Все должны подчиниться нам, ведь у нас есть такая реликвия, это же ясно». «Нет?» Покачал головой Зверев. «Ну, как знаешь, а мы сейчас должны спешить. Нам надо отдать распоряжение о новых стягах. Встретимся в столице, если ты туда направляешься». Рыцари разъехались в разные стороны и устремились каждый к своему замку. За ними мчались оруженосцы. «До встречи!» – прокричал им Зверев и пришпорил коня. Он и так уже задержался.